По пшеничке озимой, еще пару полос было экспериментальных, там опылили местный сорт, небольшой кусочек привезенной пшеничкой из Питера. Специально Кох туда купцам заказывал. Вроде бы слышал, что немцы под Питером работают, в смысле переселенцы из Германии, и у них там неплохие урожаи, а семена, понятно, геноси с собой из Фатерлянда привезли. Вот и появилась идея чистую немецкую пшеничку попробовать и опылить ею свою, посадив две полоски рядом. В следующем году летом можно будет посмотреть, что получилось. Ячмень так себе прогрессировал. Его Сашка улучшал, просто заставляя пацанов перебирать и откладывать на посадку самые крупные зерна. Вроде бы не вымерзал и успевал созреть. Урожайность в районе 20-22 центнеров с га. Естественно, и здесь при пересчете. Его всего 5 соток сеяли. В следующем году хотел Кох увеличить до 20 соток. Медленно, все очень медленно. В СССР трудились десятки институтов и академии, сотни семеноводческих станций. А тут один инвалид умственного труда с 5 беспризорниками прикормленными. И там трудились, в том СССР, профессионалы, а тут один любитель. Точно, если бы не та кража, бросил бы это дело Виктор Германович. Как говаривал старик Робинзон, нужно выбирать дерево по себе. Можно было доехать до Москвы и пригласить к себе десяток студиазов на летнюю практику, а потом и нанять их, организовав семеноводческую станцию первую в мире, но на это нужны деньги. И пока их не столько, чтобы страну из болота тащить, пока выжить бы самому. Даже Баскова все еще в залоге. Овощи остались. Картофель – главный овощ страны в будущем. Здесь на общем в целом безрадостном фоне чуть лучше. Можно считать, что получен сорт красной картошки с урожайностью далеко за 200 центнеров с гектара. И здесь в пересчете на эти гектары. На самом деле сорт занимает пока 10 соток. С них собрали 250 ведер. Кох меру в один кубический дециметр плотнику заказал, кубик внутри 10 на 10 сантиметров, то есть в литрах все теперь считать может. На основе литра заказал ветерану, плотнику Кузьме Воротникову ведро на 12 литров деревянное. Поместили в него картошку, взвесили в фунтах и пересчитали в килограммы. И так 10 раз. В итоге получили, что в ведро в среднем входит 10 килограмм картошки. Итого получилось, что с 10 соток сняли 25 центнеров или 250 центнеров с гектара. Для этого времени при урожае пшеницы или ржи в 10 центнеров, это просто огромная цифра, а для будущего, где урожай за 500 не редкость, средний результат. На этом юный селекционер не остановился, и крестьяне теперь картофель выращивают, и сами селекцией занимаются. Он ведь продолжил праздник урожая и за самую большую картофелину каждый год выдает золотой червонец. Ну, а людям не выкидывать же, варит, и едят, и даже не плюются. Сейчас селекцию у себя Сашка стал вести не на самую большую картофелину, а на самый большой куст. В этом году 3 куста отобрали рекордсменских и все до единой картофелины с них в закрома положили. И все одно медленно. 5 лет – это приличный кусок жизни. Кукуруза 2 раза попала под возвратные заморозки и почти весь урожай в те годы пропал, но нет же худа без добра. Оставшиеся несколько десятков тут и там бадылочек, перенесших и не были выращены, и теперь Сашка надеялся, что у него есть районированный сорт. Параллельно такому расточительному селекционному методу идет и второй. Там Кох выращивает рассаду в теплице в Басково, которую починил, и отбирает самые скороспелые початки. Может кажется, а возможно, что и нет, но в этом году созрела кукуруза на пару недель пораньше, правда и лето было на загляденье. Да, опять все медленно. Радует только одна культура – подсолнечник. Тут без всяких селекционных дел урожайность в районе 15 центнеров с га или десятины, здесь без всяких пересчетов. 2/3 барских полей в прошлом году засадили подсолнечником, и в результате наторговали маслом холодного отжима на несколько тысяч рублей. Масло давили на изготовленном в Туле на оружейном заводе винтовом прессе. Быстро и легко, даже девчина справляется. Отходы идут на корм курям. Кох для себя сделал немного халвы. С учетом стоимости сахара рубль за фунт совсем не дешевое вышло лакомство. Но для себя же, ну да. Только Машка с Анькой распробовали и лакомство даже до Нового года не дожило. А наука будет. Нужно прятать? Да, нет, нужно больше делать. И про зефир вспомнить. Яблоки есть, яйца есть. Опять сахар? Не, ни за какие деньги. Сахарный завод, как безответственные попаданцы книжные, он строить не будет. В Москве он добыл сахарную свеклу. Посадил весной, получил семена, снова посадил и когда вызрела осенью проверил на содержание сахара.

как в книжках. Он схватил вилку, рядом с тарелкой лежащую, и запустил ее в голову избивателю кикимор. Очень удачно запустил. Вилка пару раз крутанулась и к голове подлетела зубцами, и воткнулась в ухо Шахматова. Вилки, но не те, на тупые четырехзубые, не, сейчас зубца три и они востренькие такие. Опять визг. Анна вырвалась, схватила бутылку со стола и опять в лобешник потомку Мурзы заехала. Иван Артемьевич не вынес нападения с двух сторон и поражения разных органов. Сознание покинуло почти Каспарова, и он рухнул на стол. Тогда Сашка, не успокоившись, еще один бокал о голову Шахматова разбил. Свой. Жалко, только новые французские купили к этому празднику, будь он неладен. Все, уноси готовенького. А нет, вместо долгожданной тишины завизжала Дарья Ивановна Акунина, дочь северного соседа, и начался общий гвалт. Даже нашелся увлекающийся медициной лекарь, блин, самоучка. Нужно положить его на пол и потереть уши, сообщил всем генерал, когда децибелов поубавилось, и нужно прекратить это недоразумение. Эх, не ту страну назвали Гондурасом, а тьфу, не то, эх, не ту Машку они знали. Она обид не прощает. Не прошло и минуты, как из флигеля притопала защищать ревущую подругу тургеневская женщина. Хорошо, хоть Анька не семенила сзади и не тыкала пальцем в товарища, которого сидящие с той стороны стола мужчины стали извлекать из фрикасе всяких. Этот меня по жопе ударил, а после по щеке. Но тыкать и не надо было. Машка была зла, она отстранила плечом Акунина и пацанчика мелкого чьего-то, и за ворот вытащила Мурзеныша из-за стола. Сашка пытался пробиться со своей стороны, чтобы остановить действо, которое не могло ничем хорошим закончиться, и не получалось. С одной стороны генерал, стеной с другой Ксения. Не будешь же родную сестру сметать с дороги. Пришлось взобраться на стол и перешагнуть его. «Машка, не смей, положи его», — заорал он, оказавшись почти рядом. «Ну, как собаки Баскервилей», — домоправительница услышала. «Фух», — и положила. «Машка, а чего положила? Лежит же, ну, с метра упал на доски пола». Звук такой характерный, словно встретилась голова с деревом. «Бумс, Машка, воды принеси, ведро, и бинт со спиртовой настойкой». Лоб товарищу разрезали в нескольких местах, и теперь лицо кровавую маску напоминало. Ужас ужасный. На этом праздник жизни закончился. Гости резко засобирались по домам. Ну, как же, у кого куры не доены, у кого собачка на сносях. Этим добираться больше 3 часов по хреновым дорогам. Вот в последнем случае чистая правда. Это генерал Соболевский такой аргумент нашел. Правда была в его словах. Сашка свои дороги как мог 2 раза в год весною и осенью приводил в порядок. Сделал это частью барщины. Теперь до Баскова вполне себе дорога, не асфальт, конечно, но и не те ужасы с колеей, в которой может Т-90 потеряться. Только это Сашка у себя с дорогами порядок навел. Генерал же ни о чем таком даже не думал. От Баскова до его Егорьевки 10 верст примерно в сторону Тулы. Но это не главная дорога, а так, свороток. И вот она для колесного транспорта в дождливую погоду просто не проезжая, а в сухую условно проезжая. Одному на телеге туда соваться Сашка бы не рекомендовал. Пока Сашка с помощью Машки и мешающейся Ксении оказывал помощь пострадавшему, народ быстренько раскланялся с Николаем Ивановичем Балаховским и потрусил на бричках во свояси. Шахматову промыли порезы, от фужеров оставшиеся, на лице, промыли ранки на ухе и забинтовали, как уж получилось. Получилось весело, если со стороны на это смотреть. Вся рожа в белые тряпицы замотана, и только глаза и нос торчат. На носу порез тоже есть небольшой, но на него просто бумажку приклеили, как после бритья неосторожного. Плохо, что в сознании потомок Мурзы Татарского так и не пришел, лежал безвольной куклой, позволяя все с собой делать юным Гиппократом, и даже не мычал. Нужно перенести его в дом и положить на кровать, решительно потребовала Ксения, когда муж вернулся, проводив последних гостей. Нужно положить его в его карету и отправить домой, предложил альтернативный вариант князь. На самом деле Шахматов приехал в настоящей карете, прямо как тот родственник Мурза. Карета, правда, вся немного покоцанная, и лак местами облупился и стерся, но не бричка дешевая. Саша, отозвала его в сторону кикимора Анна. Коха смотрел поле боя, а черт его знает, все же лучше домой отправить, наверное. Что теперь, Сашенька, теперь у тебя будут из-за меня неприятности? Кикимора подавленной не выглядела, решительной выглядела. Разберемся, главное, чтобы у тебя не было. Давай я ему настойку одну дам. Настойку, отравить хочешь? Отпрянул на секунду и зашипел на Аньку Сашка. Нет, он ума лишится,

Кому расскажи, так сказочником сочтут. Нет, все на глазах. И вот теперь Сашеньке стреляться с этим помещиком Шахматовым. Умеет ли Саша хоть владеть пистолетом? Вот такие думы одолевали всю дорогу и всю бессонную ночь Николая Ивановича. Потому Смурной и прибыл под вечер в Балаховское. Прибыл не один. Когда он обращался с прошением отпустить его на неделю в Балаховское к командиру Тульского оружейного завода генерал-майору Философову, то на пару минут позже него в кабинет генерала зашли два человека интересных. Молодой был в мундире полковника-артиллериста, а того, что постарше Николая Ивановича отлично знал. Фактически Тульским оружейным заводом командовал генерал-майор Александр Богданович Философов, но в то же время в Туле жил и все время практически находился в управлении завода Евстафий Евстафьевич, Густав Густавович, Штадин. Это был бывший командир завода до 1826 года, когда его Александр Богданович и сменил. Теперь же уже 10 лет, получив чин генерал-лейтенанта, служил Евстафий Евстафьевич инспектором оружейных заводов Российской империи. Но, так сказать, местом дислокации выбрал Тулу, а на остальные заводы только наезжал с инспекциями. В Туле и жил с семьей. Полковником же был его старший сын, Иван Евстафьевич, назначенный вскоре по окончании победоносной польской кампании командиром 4 батареи 18 краткой артиллерийской бригады, расквартированной под Москвой. В Тулу приехал за новыми орудиями и кавалерийскими штуцерами для казачков, приданных артиллеристам в охранение. Гости поздоровались с князем Балаховским, слово за слово, и как-то неожиданно для себя Николай Иванович выложил все беды свои отцу с сыном. Закончил, что едет к Александру Сергеевичу секундантом. Тот самый, что чертежи необычные придумал, спросил отец. Тот самый, что ресторацию «Прованс» открыл в вашем бывшем доме, Николай Иванович, хмыкнул сын. Тот самый, повздорил с соседом. Возможно, мне удастся их помирить, скорбно покивал головой князь Балаховский. Один едете? Почесал висок полковник. С доктором. Возьмите и меня с собой. У меня приличный дорожный вазок. Очень удобный. Ежели охота. Еще как охота. Уникальный у вас родственник. Я уже наведывался и в его лекарственную лавку. Два ящика лекарства закупил. Ничего подобного в жизни не пивал. Фурор полный в Москве произведу с сим лекарством. А в Провансе позавчера чуть дара речи не лишился от деликатесов и тех девиц, что их разносит. Интересный склад ума у вашего Шурина. Непременно нужно познакомиться, ну и тоже попытаюсь помирить драчунов. Глава 7. Событие 13. Примирение с врагами говорит лишь об усталости от борьбы, о боязни поражения и о желании занять более выгодную позицию. Франсуа Дела Рашфука, Клинт Иствуд и прочие герои американских вестернов вдолбили в головы советских людей, когда западные боевики хлынули на наши просторы, что главное в жизни – уметь быстро стрелять. Кох исключением не был и американские фильмы смотрел. А кто первый скажет, что не платил рубль в подвальных киносалонах, чтобы посмотреть американский боевик, в того, как в Библии сказано, нужно швырнуть булыжник, оружие пролетариата. Тут надо пиндосам должное отдать. Кино у них получается интересное и некоторые фильмы еще и познавательные. Настоящие инструкции. И как умение быстро выстрелить применить к началу 19 века в России. Не револьвер же у тебя торчит из кобуры на поясе, а однозарядный пистоль с порохом, насыпанным на полку. И от нажатия на спусковой крючок до выстрела какая-то секунда, а то и две целых проходит. Ага, вывод, можно нажать, а потом прицелиться. Наоборот сделать. Пока потомок Мурзы будет опускать руку, пока целится, потом нажмет на спусковой крючок, там от удара кремня загорится порох на полке и через запальное отверстие огонь попадет в канал ствола. Это время. Это как бы не 5, а то и больше секунд, особенно учитывая то, что Шахматов не профессионал, а возможно и не любитель даже. Нужно нажать на спусковой крючок, как только прозвучит сигнальный выстрел, и мгновенно навести ствол в сторону противника. Живот даже предпочтительная цель, по сравнению с маленькой головой, или грудью, где полно мест, попадание в которые, не будет смертельным. Пушкину через полтора года попадет пуля в живот и айда. Именно отработкой этого приема Сашка все 5 дней до дуэли и занимался. Сначала не успевал. Ага, упражнялся он не один. Вызвал из Баскова Комарина Александра и Агафона. Эти двое так в барском доме и прижились. Хотя дома им в Балаховском Сашка, как обещал, построил. Там жены с детьми в тех домах, оба обженились. А сами папаши молодые подальше от плача детского охраняют табун дорогих лошадей и барский дом в Басково. Они заряжали пистолеты, а он палил.